Подобные вещи мы наблюдаем и в случаях наркомании. Если верить Стэнли Крипнеру, 100% случаев наркомании связаны с ощущением утраты смысла. На вопрос, все ли представляется им бессмысленным, 100% наркоманов отвечали утвердительно. Моя диссертантка Бетти Лу Педелфорд, а также Шин и Фехтман, исследовавшие экзистенциальную фрустрацию, показали, что у наркоманов уровень ее более чем вдвое выше, чем в контрольной группе. И здесь понятно, почему Фрейзеру, возглавляющему в Калифорнии Центр реабилитации наркоманов и применившему там логотерапию, удалось добиться 40% излечения по сравнению с 11% в среднем при традиционных методах лечения. Наконец, в этой связи нельзя не упомянуть данные Блэка и Грегсона из Новой Зеландии, согласно которым уровень экзистенциальной фрустрации у преступников существенно выше среднего. Соответственно, Барберу, занимавшемуся логотерапией с несовершеннолетними преступниками, помещенными в его калифорнийский реабилитационный центр, удалось снизить процент рецидивов с обычных 40 до 17. Рискнем теперь сделать еще один шаг и распространить наши соображения и рассуждения на масштаб всей планеты. Спросим себя, не нужна ли подобная переориентация также и в области исследований проблем мира? По сути, эта область уже давно жестко завязана на проблематику агрессивных потенциалов, и никто пока еще не осмелился выйти в человеческое измерение. А между прочим, именно войдя в то измерение, где существуют собственно человеческие проявления, туда, где мы только и можем встретиться с такими феноменами, как стремление к смыслу, можно, по всей видимости, установить, что в конечном счете именно фрустрация этого стремления к смыслу, экзистенциальная фрустрация и распространяющееся все шире ощущение бессмысленности поддерживает, подчеркиваем, не у животных, а у человека на человеческом уровне агрессивность, если вообще не являются ее причиной. В пространстве собственно человеческих проявлений попросту не существует агрессии, которая, присутствуя в определенном количестве, давит на клапан и заставляет меня, ее беспомощную жертву, искать глазами какие-нибудь объекты, на которые я мог бы ее направить. Как бы агрессия не преобразовывалась на биологическом уровне и не укоренялась на психологическом, на человеческом уровне, она у меня исчезает. Она у меня прорастает в гегелевском смысле во что-то совсем иное. На человеческом уровне я ненавижу. А ненависть, в отличие от агрессии, интенционально направлена на нечто, что я ненавижу. Ненависть и любовь — это человеческие проявления, поскольку они интенциональны, поскольку человек, ненавидящий что-либо или любящий кого-либо, имеет для этого основание. Речь идет именно об основании, а не о причине, психологической или биологической, которая из-за его спины или через его голову порождает агрессивность и сексуальность. С биологической причиной мы сталкиваемся, например, в эксперименте Хесса, которому с помощью электродов, вживленных в подкорковые мозговые центры кошки, удавалось вызывать у нее вспышки ярости. Как несправедливы были бы мы к борцам сопротивления против национал-социализма, если бы стали рассматривать их как жертв собственных агрессивных потенциалов, которые лишь более или менее случайно оказались направлены против Адольфа Гитлера. А объектом их борьбы был не он, а именно национал-социализм как система. Они противостояли не человеку, а делу. И ведь, по сути, лишь тогда, когда мы в состоянии стать деловыми именно в этом смысле, мы становимся по-настоящему человечными. Тогда, когда эта направленность на дело дает нам силы не только жить, но и умереть ради него. До тех пор, пока исследования проблем мира будут заниматься лишь интерпретацией субчеловеческого феномена агрессии и не будут анализировать человеческий феномен ненависть, они обречены на бесплодие. Человек не перестанет ненавидеть, если ему внушить, что им владеют некие механизмы и импульсы. Этот фатализм связан с непониманием того, что когда я веду себя агрессивно, дело не в механизмах и импульсах, которые могут во мне быть, а в том, что лично я ненавижу, и что на мне лежит не вина за это, а лишь ответственность. Следует сказать о якобы имеющейся возможности канализировать и сублимировать агрессивные потенциалы. Мы, психологи, могли бы показать, как агрессивность, которую якобы можно переключить на безвредные объекты, например, на телеэкран, в действительности лишь подкрепляется этим и, подобно рефлексу, еще сильнее закрепляется. Социолог Кэролин Вуд Шериф опровергла бытующие представления о том, что спортивные состязания представляют собой эрзац войну без кровопролития. Наблюдения за тремя группами подростков в закрытом летнем лагере показали, что спортивные состязания не снижают, а наоборот усиливают взаимную агрессию. Однако, что самое интересное, был один случай, когда взаимную агрессию обитателей лагеря как рукой сняло. Ребят пришлось мобилизовать для транспортировки в лагерь завязших в глинистой почве тележек с продовольствием. Отдавшись делу, хотя и трудному, но осмысленному, они буквально забыли про свою агрессию. Здесь я скорее вижу новый конструктивный подход к исследованию проблем мира, чем в бесконечном пережевывании темы агрессивных потенциалов, призванном убедить человека, что насилие и войны — это его судьба. На самом же деле похоже, что агрессивные импульсы разрастаются прежде всего там, где налицо экзистенциальный вакуум. Что верно по отношению к преступности, может быть применено и к сексуальности. Лишь в экзистенциальном вакууме набирает силу сексуальная либидо. Эта гипертрофия в условиях вакуума повышает готовность к невротическим сексуальным реакциям. Ведь то, что было сказано выше о счастье как побочном эффекте, столь же верно и по отношению к сексуальному наслаждению. Чем сильнее человек стремится к наслаждению, тем сильнее оно от него ускользает. Десятилетия клинического опыта дают мне смелость утверждать, что нарушение потенции и оргазма в большинстве случаев сводится именно к подобной схеме реагирования. Другими словами, сексуальность нарушается по мере того, как усиливается сознательная направленность и внимание к ней. Чем больше внимания смещается с партнера на сам половой акт, тем больший ущерб наносится половому акту. В частности, это мы наблюдаем во всех тех случаях, когда наши пациенты-мужчины в первую очередь озабочены тем, чтобы продемонстрировать свою потенцию, или пациенты-женщины заинтересованы прежде всего в том, чтобы доказать самим себе, что они в состоянии переживать полноценный оргазм и ничуть не фригидны. Мы видим, что здесь опять целью ставится то, что в норме является лишь сопутствующим эффектом, и должно им оставаться, если мы не хотим, чтобы оно было нарушено. Эта опасность возрастает, поскольку сексуальность разрастается в экзистенциальном вакууме в больших масштабах. Ведь сегодня мы сталкиваемся с сексуальной инфляцией, которая, как и любая инфляция, в том числе на денежном рынке, идет рука об руку с девальвацией. Сексуальность обесценивается в той мере, в какой она обесчеловечивается. Ведь человеческая сексуальность — это больше, чем просто сексуальность. И большим, чем просто сексуальность, она является в той степени, в какой она на человеческом уровне выступает носителем внесексуальных, личностных отношений. Забота о том, чтобы сексуальные контакты были направлены в русло отношения к партнеру, не сводящегося к чисто сексуальному отношению, чтобы они брали начало на человеческом уровне, была бы в самых кровных интересах даже тех, которых в конечном счете не волнует ничего, кроме сексуального удовлетворения и наслаждения. На человеческом же уровне сексуальность обладает еще одной функцией. Она выступает выражением любовного отношения, инкарнацией, воплощением такого феномена, как любовь или же просто влюбленность. То, что лишь в этом случае сексуальность может действительно приносить счастье, показывают результаты недавнего опроса, организованного американским журналом Psychology Today. 20 тысяч ответов на вопрос, что сильнее всего стимулирует потенцию и оргазм, выдвинули на первое место как надежнейший стимулятор романтизм. То есть влюбленность в партнера, если не больше, любовь к нему. Однако желательная с точки зрения профилактики сексуальных неврозов персонификация сексуальности должна быть направлена не только на личность партнера, но и в такой же степени на собственную личность. Нормальное сексуальное развитие и созревание человека заключается в возрастающей интеграции сексуальности в целостную структуру его личности. Отсюда явствует, что любая изоляция сексуальности, напротив, противоречит интегративным тенденциям и тем самым поддерживает невротизирующие тенденции. Дезинтеграция сексуальности, вырывание ее из контекста личностных и межличностных внесексуальных отношений означает, говоря одним словом, регресс. Однако в таких регрессивных тенденциях находит свой единственный шанс, свой уникальный бизнес — индустрия сексуальных развлечений. И начинается танец вокруг золотой свиньи. Опасным здесь с точки зрения профилактики сексуальных неврозов является принуждение к сексуальному потреблению, исходящее от индустрии просвещения. Мы, психиатры, постоянно видим у наших пациентов, насколько же они под давлением этой индустрии просвещения, манипулирующей общественным мнением, чувствуют себя прямо-таки обязанными стремиться к сексу ради него самого, развивать интерес к сексуальности в ее деперсонализированном и дегуманизированном обличье. Однако мы, психиатры, знаем и то, насколько сильно все это сказывается как раз на ослаблении потенции и оргазма, и того, кто видит свое исцеление в рафинированности любовной техники. Эта техника только лишает остатков той спонтанности, той непосредственности, той самостоятельности, той искренности, которая является условием и предпосылкой нормального сексуального функционирования, и в которой как раз так нуждается человек, страдающий сексуальным неврозом. Все это никоим образом не означает обоснование каких-либо табу или отрицание свободы в сексуальной жизни. Однако свобода, которую имеют в виду те, кто так много о ней говорит, это в конечном счете свобода делать бизнес с помощью так называемого просвещения. Мы все против лицемерия в вопросах сексуальной жизни, однако мы должны выступить также против того лицемерия, которое творит свобода, имея в виду деньги.